Разве я хотел убивать? Да ни хрена. Помахали кулаками, и я попал. Видишь, какой у меня кулак? Ребра ему вроде сломал. Ребра уперлись в сердце, он и готов. И вообще, что ты ко мне пристал? Ворошилов сколько смертных приговоров подписал? Миллионы, а его суку повезли на лафете. Так что отстань. Я понимал, что это он мне лапшу на уши вешает, но возразить ему ничего не мог. Его ссылка на Ворошилова была убийственна. И опять вспомнил Достоевского. Им можно, а мне нельзя. Вот я работал над ролью Левия Матфея у режиссера Юрия Карры в «Мастере и Маргарите» по Булгакову. Всю историю Понтия Пилата и Иешуа отсняли в Израиле. Я говорил, что вернулся из Америки в прекрасном настроении. Она мне очень понравилась. А вот из Израиля приехал грустный-грустный. Хотя там тоже солнце, много фруктов, Средиземное море. У меня осталось такое ощущение, что 90% живут на земле обетованной, как бы в командировке, в чемоданной тревоге. Но ведь они уехали навсегда. Правда, никто особенно и не хвастался, что счастлив. Горничной в гостинице, где я остановился, был молодой мужчина, бывший главный энергетик одного крупного комбината. Он сказал: «Кому я нужен? Какие тут комбинаты? Слава Богу, хоть какая-то работа есть». Он не стеснялся своей нынешней работы, он страдал от того, что не может воспользоваться своей серьезной и мощной специальностью. Сейчас меня трудно чем-либо удивить, а тем более поразить, и не потому, что я стал равнодушным или очерствел, нет. Просто с годами делаешься мудрее и относишься ко всему философски. Был я у гроба Господня. Попал в поток туристов в шортах. На каждом шагу продают святую водичку. Хватают за руки. Что-то предлагают. И эта суета, сует отвлекает от возвышенного, не дает воспарить духом. Остается только погладить исторические камни и бежать подальше, чтобы сохранить в себе ощущение чего-то величественного. Но вот что меня поразило. Я бродил по пустыне, где Моисей водил иудеев 40 лет. Это было потрясающее зрелище. Ни деревца, ни травинки, одни холмы розово-коричнево-желтого цвета. Эта пустыня затягивает, завораживает своей бесконечностью и таинственностью, словно ты погружаешься в какую-то бездну. Хочется уйти за холм. А когда ты уходишь за него, то видишь, что за ним такой же, лишь другой формы. Но тебя уже притягивает неизведанное, хочется посмотреть, а что же все-таки дальше? И эта бесконечность поражает. Я шел, а потом подумал, нет, надо возвращаться, потому что просто не найду обратного пути. Однообразные холмы и никаких ориентиров, сплошная желтизна и ничего больше. Это завораживает какой-то дикой первозданностью, и невольно приходит мысль: вот так начиналась жизнь. И еще невольная ассоциация с Арктикой, где только лед и вода. И еще. В стену плача в Иерусалиме все вставляют записочки. Все чего-то просят у Бога. Я не стал этого делать. Зачем?